За аркой начинался разрушенный древний цирк в форме амфитеатра, воздвигнутый в то же самое время. Скрываясь от ветра за выщербленными каменными ступенями цирка, их поджидали два японца, одетые в дубленки. Там находился еще один человек, но его скрывали длинные тени, падавшие от щербатых стен строения. Охваченный ужасом, Марвуд видел только его резиновые сапоги и полы подбитого мехом пальто, и ничего больше. Марвуд попытался встать на ноги, но один из японцев ударил его носком ботинка под ребра, и он снова упал. Марвуду приказали раздеться. Он замешкался, и тогда один из немцев больно ударил его в лицо, затянутой в перчатку рукой. Тихо постановая от боли, Марвуд выполнил то, что от него требовали. Когда он разделся до нога и дрожал от холода и чувства пронзительного стыда и унижения, немцы и японцы расстегнули ремни и принялись избивать Марвуда металлическими пряжками. Он закричал, и его крики эхом отражались от каменных стен, окружавших арену, но человек, стоявший в тени, даже не пошевельнулся. Человек скомандовал что-то по-немецки, и избиение прекратилось. Затем последовала новая команда, и тогда японцы и немцы расстегнули брюки и помочились на всхлипывающего окровавленного Марвуда. При этом немцы смеялись. Когда все кончилось, человек, отдававший команды, наконец выступил из-за укрывавшей его тени. Марвуд, уже призывавший смерть как спасительницу, поднял на него глаза. «Мы давно не виделись», — сказал человек по-английски. «Прости, что я сразу не поздоровался с тобой». Руперт де Джонг. Сердце Марвуда ёкнуло. Неужели спасен? Дорогой Руперт, его старый приятель по колледжу, стал старше и раздался в плечах, его лицо пополнело. Да, совсем уже не тот хилый подросток из колледжа. Сейчас он вполне владел собой, и люди, стоявшие вокруг, беспрекословно подчинялись ему. Это было видно потому, с какой поспешностью и немцы, и японцы выполняли его приказания. «Марвуд!» — спокойным голосом произнес Де Джонг, словно они встретились у входа в клуб Сент-Джеймс. «Давненько мы не встречались». Де Джонг снял кожаные перчатки, вставил сигаретку в мундштук из слоновой кости и закурил. Запахло табаком фирмы Джон Плеер. Марвуд не слишком его любил. «Боюсь, ты попал в сложное положение», — продолжал Де Джонг. «Возможно, я могу тебе чем-нибудь помочь, как в свое время ты помогал мне». Сконфуженный и напуганный Марвуд оставался на каменном полу. Ему казалось, что в таком положении он выглядит менее беззащитным. Все, что случилось только что с ним, могло бы и не произойти, если бы он прислушивался к советам Алекс. 200 тысяч швейцарцев, немцы по происхождению, говорила она ему, и многие из них убежденные нацисты, не следует слишком обольщаться нейтралитетом Швейцарии. Следи за каждым своим шагом, особенно когда путешествуешь по сельской местности. Сельская местность в Швейцарии изумительно выглядит на открытках, но людей там проживает сравнительно немного. Алекс советовала не уезжать из Женевы. Кроме того, она настаивала, чтобы он по меньшей мере 2 раза в день справлялся у окружающих, есть ли поблизости представители британской или американской миссии, чтобы поддержать с ними постоянную связь. Марвуд, тем не менее, не видел причин принимать ее слова слишком близко к сердцу.